5. Здравствуй, дорогая Юлия. Я стал читать твои книги в 14 лет. Повзрослел на твоих романах. Ты была со мной рядом эти 5 лет. В свои 19 я потерял доверие к мужскому полу. 2 года назад встретила парня. Он очаровал меня. Мы строили планы, мечтали о пышной свадьбе. Но он увлекся игровыми автоматами, и я его потеряла. Каждый раз клялся, что завязал, но все повторялось снова и снова. За короткое время из родного человека мой парень превратился в настоящего вруна. Все чаще стал просить взаймы. Однажды я уехала на 3 недели из города, а когда вернулась, узнала, что мой любимый живет с другой. Как я это пережила, не знаю. Было трудно. Сейчас боль потихоньку стихла. У моих подруг похожие истории. Неужели уже не осталось настоящих мужчин? В глубине души я надеюсь, что встречу достойного мужчину. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Екатерина. Катенька, спасибо за письмо. Я хорошо тебя понимаю. У меня тоже был такой печальный опыт. Тебе попался слабый мужчина. А слабак никогда не сможет удержать рядом сильную и самодостаточную девушку. Он пытается ее только использовать. На что-то более серьезное у него просто не хватит ума. Никто не спорит, что современный мужчина мельчает, но тем не менее достойные представители сильного пола, слава богу, еще имеются. Не стоит размениваться по мелочам и соглашаться на утешительный приз. Отнесись к своим прошлым отношениям как к необходимому жизненному опыту. Ты обязательно встретишь нужного человека. Нужно принять, что инициативу в знакомстве должен проявлять мужчина, но не стоит забывать, что, как правило, мужчина знакомится именно с той женщиной, которая уже обратила на него внимание и создала все необходимые условия для знакомства. Катенька, дорогая моя, будет и на твоей улице праздник. Гони недостойных мужиков прочь. Поверь, мужчинки, желающие пожить за чужой счет и не умеющие заработать копейку, это всего лишь небольшая разминка перед новым и настоящим чувством. Просто сейчас такое время, что многие молодые люди пытаются использовать своих подруг, ничего не давая взамен. Паразиты, одним словом. Я даже книгу про них написала. Одно время и меня эта тема сильно волновала. Противно видеть мужчин, не умеющих заработать на новые брюки, вечно ноющих о своих неудачах и обвиняющих во всех смертных грехах свою спутницу. Главное не терять чувство собственного достоинства и четко сознавать свою значимость. Олигархов на всех не хватит, но неужели ты не заслуживаешь нормального умного мужчину с руками, ногами, головой и стабильной зарплатой? Увы, в наше время, если мужчина не пьет, не колется и не смотрит на других мужчин крайне заинтересованно, он уже подходит на роль человека, с которым можно вступать в отношения. Но женщины хотят проявлений заботы, дружбы, сильного плеча, чтобы мужчина имел работу, а не находился в ее постоянных поисках. Я желаю тебе не тратить свои усилия на тех, кто не в состоянии подарить душевный комфорт. Запрограммируй себя на новые чувства. Распахни для них свое сердце. Ты сильная, а сильным всегда сопутствует удача. Наполняй свою жизнь яркими красками, и тебе обязательно встретится мужчина без проблем, жалоб и просьб дать в долг. Уверена, встретив настоящего мужчину, ты всегда сможешь сплести надежную семейную сеть, в которой с каждым прожитым днем он будет запутываться все крепче и крепче, и при этом получать удовольствие все больше и больше. Любящий тебя автор и друг Юлия Шилова.